Москва, Лубянка, ноябрь, наши дни. Теперь по персоналиям, начала я доклад. Каменев, все более-менее ясно. Темное пятно поездки в Большой Гнезняковский. Тетерников, донос на Каменева. Цель не ясна. Архив и части скифского счета, местонахождение неизвестно. Федорова, любовница Каменева. Осуждена в 1937-м. Родила дочь Лизу в 1938-м. Умерла в лагере Мыюта в марте 1941-го. В НКВД считали, что именно она хранительница архива Каменева, но признательных показаний так и не дала. Ее дочь Лиза в 1956-м взяла фамилию отца. Неясно только, как и откуда узнала, что она дочь профессора Каменева. Поступила в дом малютки НКВД в младенческом возрасте, фамилию ей дали Афанасенко. Я вижу два варианта. Настоящую фамилию ей сообщил Тетерников, нашедший ее через свои связи, что маловероятно, так как он был на фронте с лета 1941 до середины 45-го. Получается, чисто физически Тетерников не мог этим заниматься. Здесь, считаю, более вероятна версия с Урбоносом. Вот кто мог, не особо и напрягаясь, выяснить, в какой детдом отправили ребенка Федоровой, а также ее новую фамилию. Непонятно только, зачем ему это все. На филантропа не похож. Богатствами Федорова не владела. Будем работать в этом направлении. Теперь. Рассказыва. О ней вообще ничего толком не известно. Впервые о ней упомянул егерь во время нашей таежной эпопеи. Девушку с фамилией Рассказыва искал после войны Тетерников. Причем так активно, что даже вышел на представителя Красного Креста полковника армии США некоего Вуди. Развил в 1945 году в Германии такую бурную деятельность, что попал под колпак СМЕРШа. Поскольку америкосы по отношению к нам даже сразу после победы особым альтруизмом не страдали, то наверняка что-то потребовали от Тетерникова взамен. В этой связи я считаю, что это пусть косвенно, но подтверждает получение американцами от Тетерникова некой важной для них информации. «Вы хотите сказать, что ситуация для нас выглядит предельно прозрачной? То есть американцы мониторят фильтрационные лагеря в своей зоне оккупации и в зонах союзников и не без труда, но находят девушку. Тетерников взамен передает им некие секретные сведения. Или несекретные. Что-то уж слишком легко он отделался от СМЕРШа. Ваше мнение?» Дело в том, что военными секретами в силу своего невысокого служебного положения Тетерников не владел. Конечно, будучи военным комендантом Гюстрова, он мог каким-либо способом пролоббировать интересы американцев, но не более того. И то в этом случае речь шла бы лишь о небольшом превышении должностных полномочий. «Например», — поинтересовался Мишка, — «например, дать разрешение на вывоз с улиц вверенного ему города металлолома. Я слышала, союзники, не мудрствуя лукаво, грешили этим налево и направо. Здесь хуже другое. Официальный запрос по всем базам данных и картотекам ясности, как я и ожидала, не внес, а запутал все еще больше. Полученные на Рассказыву данные полностью совпали с информацией, полученной в ходе опроса Кутули, и заканчиваются 1941 годом. После этого архивы никакими данными об интересующем нас человеке не располагают. Правда, здесь есть кое-что новое. Так, свидетель Кутуля не указал нам факт наличия у Рассказовой судимости. «Ну-ка», — генерал даже встал из-за стола, — «это уже интересно. Как думаете, почему?» «Скорее всего, не знал сам. Нами получены копии следственного дела и личного дела заключенного. Так вот, я положила на стол пачку листов и черно-белую фотографию. Гражданка Рассказова Мария Николаевна, 1918 года рождения, уроженка Москвы, из служащих, буфетчица, место жительства Замоскворецкая улица, дом 4, место работы станция Москва-Курская Горьковского направления, была осуждена в 1938 году на 5 лет лишения свободы по статье 113 УК РСФСР, наказание отбывала в лагпункте Мыюта, ГУЛАГ НКВД СССР. А в это же время начальником лагпункта Мыюта был гражданин Урбонос Я.М., закончил за меня генерал. Очень интересно, что думаете? Связь между Каменевым и Рассказовой прослеживается? В том-то и дело, что нет. В марте 1941 года она освободилась по УДО, но в Москву почему-то не вернулась, а сразу поехала в Брянскую область и уже в апреле 41-го работала сторожем в местной школе поселка Знобь, а в августе того же года была угнана немцами в Германию. На этом все. «Да и Лесник с такой еще смешной фамилией», — Суходольский щелкнул в воздухе пальцами, подбирая нужное слово. «Кутуля», — подсказала я. «Только он-то тут при чем?» «Вот этот Кутуля говорил, что Рассказову последний раз видели как раз на станции Знобь. Вот и получается, там станция Курская, тут станция Знобь». «Интересно, Ростова что скажешь?» — генерал снял очки и стал вертеть их в руках. В управлении все знали, что это признак крайнего раздражения. Ответ на поверхности. В обоих случаях — железная дорога. Притом, Рассказова никогда раньше не была на Брянщине, кто-то ее туда сосватал. «Будем работать», — развела я руками. «Что касается связи нашей девушки, то здесь все непросто. После гибели деда, а родители погибли еще в 1920 году от вируса испанки, она вела крайне замкнутый образ жизни. Хотя и жила до ареста в Москве в Сокольниках. Подруг на зоне не имела, так что опросить по ней некого. С другой стороны, нам от этого не легче, так как, я уже говорила, все следы Рассказовой обрываются в 41-м. Это может означать только одно – девушка погибла. В этом случае сделка между Тетерниковым и американцами, если даже она и была заключена, то по причине форс-мажора не состоялась. Но меня смущает другое. Предположим, архив оказался у Рассказовой, и что дальше? Предположим, девушка после освобождения едет в Тму-Таракань, где тайно встречается с Тетерниковым и передает ему архив. Бред! Зачем тогда Тетерников так настойчиво ищет ее в Германии? Не понимаю. А вот что касается Урбоноса. Группа Тетерникова перед выходом на маршрут провела на турбазе «Джазатор» 2 дня. Так вот, на протяжении всего этого времени, со слов свидетеля Антошкина, Урбонос был весел, даже играл на гитаре, распевая альпинистские песни, чем поверг в изумление всех сотрудников турбазы. Было очевидно, что Урбонос решил приударить за Лизой. По этой же причине, как считает Антошкин, напросился сопровождать группу Тетерникова на УКОК. Но я считаю, что Лиза только предлог, поскольку после исчезновения Урбоноса в его комнате не осталось практически никаких вещей, что наводит на мысль о том, что возвращаться на турбазу он не собирался. «Ты, как мне видится, совсем зациклилась на своем Урбоносе. Тебе-то он чем насолил?» — наконец подал голос Суходольский. «А если Тетерников передал что-то американцам авансом? Или еще проще, американцы получили свое, то есть архив, а девушку вернули Тетерникову, но уже с другими новыми документами, что тогда?» «А что? Версии Михаила, на мой взгляд, очень правдоподобны и имеют право на жизнь», — похвалил Тарасов полковника. Прошел ли авансовый платеж американцам со стороны Тетерникова или нет, мы никогда уже не узнаем, а вот насчет новых документов для Рассказовой — интересная свежая мысль, только зачем они ей? Чтобы скрыть что? Она ни в чем не виновата. А может, причина проста и банальна, он попытался таким образом отмазать ее от советских фильтрационных лагерей, где порядки царили еще те. И ради этого так явно подставляться под СМЕРШ? Нет, тут причина явно другая. И лежит она значительно глубже. «Вполне может быть», — охотно согласилась я. «Версия хороша, но если Рассказова жива и живет по чужим документам, то для нас она пока недоступна. Ключевое слово здесь «недоступно». Слово же «пока» я добавила чисто из врожденного оптимизма, потому как с этим фигурантом мы имеем полный тупик. Но все равно будем работать. Но если это так, значит, учитывая целых 2 письменно зафиксированные встречи Тетерникова с полковником армии США, считаю факт передачи профессором неких сведений американцам косвенно доказанным. Правильно, Ростова. А какое слово в твоем оптимистическом заявлении ключевое? Я так понимаю, это слово «косвенно». И почему ты так уверена, что Тетерников передал американцам именно архив Каменева? Он что, таскал его с собой всю войну? В отпуске был? По ранению и прочее проверяли? Проверяли. Тяжелых ранений не было, отпуск не предоставлялся. Что-то тут не срастается. Вот если он пообещал им передать папки в Москве, это другое дело. Этим и объясняется то, как быстро он слинял из Германии. Даже не спорил, заметил Суходольский. Ну, со СМЕРШем особо было не поспорить. И его срочная демобилизация, хотя и выглядит подозрительно, но вполне объяснима. Правда, с точки зрения офицера СМЕРШ, а мы должны копать глубже, встал из-за стола генерал. Так, здесь все ясно. Более-менее рабочую версию мне удалось из вас выжить. Ростова, давай. Огласи резолюционную часть. Как к рассказовой попал архив, неизвестно. Довоенные связи с Каменевым или Тетерниковым не выявлены. Контактировала ли она с Урбоносом во время заключения, тоже неясно. Возможно, проживание по чужим документам. Фото из дела у нас имеется, проверяем версию Суходольского. Я бросил взгляд на Михаила, и тот не замедлил приосаниться и принять важный вид. По возможным связям рассказывай с человеком, имеющим отношение к железным дорогам. Хорошо, принимается. А что по Федоровой? Федорова, по сути, единственный человек, с кем она дружила, профессор Каменев. А потому считаю версию, что Каменев сделал ее своим душеприказчиком и передал ей архив, наиболее вероятной, начала я. Любовница Каменева родила дочь во время заключения. Подруг на зоне, по информации особого отдела, не имела. Срок отбывала в Мыюте одновременно с Рассказовой. Считаю, что именно Федорова слила Рассказовой, где находится архив, и что, вероятно, снова именно Федорова сообщила Тетерникову, возможно, через начальника лагпункта Урбоноса или иным способом, как найти Рассказову. Или подсказала Рассказовой, как выйти на Тетерникова. Уточнил генерал. «Не забывайте, на дворе был март 1941 года. Война еще не началась, и Федорова могла передать Рассказовой, выходящей на волю, просто адрес института, в котором работал Тетерников». Если эта версия верна, то круг замкнулся, но все равно остается много темных мест. Например, с кем встречался Каменев в Большом Гнезняковском? Этот фигурант также мог получить некоторые сведения от Каменева, тем более что профессор встречался с ним буквально перед смертью, а значит, уже имел перевод текста, нанесенного на скифский щит. Помимо всего прочего, непонятны два эпизода с ограблением сначала квартиры Федоровой, а потом квартиры Каменева, когда все перевернули вверх дном, но ничего не взяли. Также совершенно непонятно, каким образом в эту схему попали немецкие агенты. И самое главное, что меня особенно напрягает, имеют ли отношение к архиву Каменева и Тетерникова работы по созданию советского самолета-невидимки? Архивные документы по разработке самолета я возьму на себя. Свою версию связи рассказывая с железными дорогами отрабатывает Суходольский, а немецких агентов по уже сложившейся старой доброй традиции возьмет на себя Ростова. «Ну, Ростова, выше нос!» — подсластил пилюлю генерал. «Вы же у нас гроза диверсантов и иностранных разведок, копайте!» В заключение хлопнул по столу генерал. «Копайте глубже!» «Копайте глубже, бросайте дальше!» — передразнил начальника Суходольский, едва мы успели перешагнуть порог начальственного кабинета. «А куда копать? У нас же ничего нет, кроме твоих фантазий. Ты что, не понимаешь?» — кипятился Михаил. «Послушай, на тебя посмотреть так можно подумать, что ты только выскочил с футбольного матча такой возбужденный. Не нужно так нервничать. Вот съездишь в Мыюту, опросишь всех, порассказывай, успокоишь нервишки». «Куда?» — взревел мой напарник. И не подумаю даже, я пас, тебе надо, ты езжай. Но ведь ты сам предложил блестящую версию про новые документы, вкрадчиво сказал я, доверчиво положив голову ему на плечо. Вот тебе ее и проверять. Да шучу я. Честно говоря, сама сыта алтайскими красотами по горло. Пошлем запросы в Мэйюту, нехай их опера немного поработают. И смотайся завтра обязательно в Сокольнике. Повертишься там по адресу ее былой прописки. Я посмотрела в инете, дом еще жив. Может, кто ее и вспомнит? Хилая надежда, но отработать нужно, — хлопнула я Михаила по плечу. Но это завтра с утречка, а сегодня предлагаю по 100 грамм. Устал я что-то. Ох, и хитры же вы, менты, с подходцами вашими, — пробурчал Суходольский, пародируя героя из кинофильма «Место встречи изменить нельзя», но голову мою со своего плеча не убрал. Ты и вправду считаешь мою версию стоящей? Конечно, Мишка. Помнишь, как у Богомолова? Домысленно я тебе аплодирую. Спасибо, конечно, но пока ясно одно. Доколе мы не будем точно знать, кто такая эта неуловимая Рассказова, будем тыкаться, как слепые котята. Это факт. Попроси Тарасова, пускай протолкнет наши запросы вне очереди, а то без его подписи точно замылят.